Альберт Эйнштейн. Годы жизни 1879-1955. Е равно М на С в квадрате. Знаменитая формула Эйнштейна. Эту формулу за 13 лет до Эйнштейна открыл Оливер Хэвисайд, английский ученый, инженер и большой оригинал. Выбросить домашнюю мебель, красить ногти, отказываться по идеологическим соображениям платить за жилье – это про него. В общем, человек был не скучный и не сильно зависящий от мнения окружающих. Открыл и не опубликовал. Даже он не посмел. Ибо для понимающих формула начисто перечеркивала все представления физиков. Она как бы заявляла, масса и энергия, по сути, одно и то же. Умножь массу на постоянный коэффициент, квадрат скорости света, и получишь полную энергию тела. А посмел это сделать Эйнштейн, когда пришел к тем же выводам. Поверьте, для этого нужно было иметь особую смелость. Все знают, Альберт Эйнштейн был физиком-теоретиком, одним из основателей современной теоретической физики, лауреатом Нобелевской премии. А теперь приплюсуйте. Писатель, автор 150 книг и статей в области истории и философии, науки, публицистики, общественный деятель, организовал движение ученых «За мир», боролся за права человека. Изобретатель, в том числе запатентовал абсорбционный холодильник, работающий без электричества. Скрипач. Кстати, дал благотворительный концерт для эмигрировавших из нацистской Германии ученых и деятелей культуры. А еще он был педагогом. Существует миф о том, что Эйнштейн плохо учился в школе. Это не так. Эйнштейн не был двоечником, а по точным наукам у него и вовсе были отличные оценки. В этом можно убедиться, посмотрев аттестат Альберта, выпускника. Однако проблемы в школе у него все-таки были. Эйнштейн не терпел авторитарного отношения учителей к ученикам. Учителя младших классов ведут себя как фельдфебели, а старших классов как лейтенанты, вспоминал Эйнштейн позднее. Он ненавидел зубрежку. Я был готов стерпеть любое наказание, лишь бы не учить на память бессвязный вздор. И вот, закончив старшие классы, в октябре 1896 года Эйнштейн поступил в Цюрихский политехникум на педагогический факультет. Любопытное решение, правда? Дело в том, что Альберт обладал очень ценным знанием. Он точно знал, как нельзя учить. Осталось выяснить, как же все-таки учить следует. И нам кажется, он это выяснил. Эйнштейн стал почетным доктором около 20 ведущих университетов мира. Он преподавал и читал лекции в университетах Берна, Цюриха, Берлина, Праги, в Калифорнийском технологическом институте, а с 1933 года получил профессуру в Принстонском институте высших исследований в США, где проработал до конца жизни. Про педагогическую деятельность Эйнштейн писал: «Высшее искусство, которым обладает учитель, это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний. Я никогда не учу своих учеников. Я только предоставляю условия, в которых они смогут учиться». Еще один любопытный факт. Среди изобретений Эйнштейна была еще и женская блузка. Она имела два набора кнопок, пришитых параллельно друг к другу. Один набор кнопок подошел бы худому человеку, а другой – человеку крупнее. Худенькая персона, купившая такую блузку, могла прибавить в весе и просто перейти на другой набор кнопок. И наоборот. Экономия. А напоследок мудрая мысль от Эйнштейна. Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Так что если у кого-то есть шестилетние дети, самое время проверить на них, понимаете ли вы теорию относительности.